как насчет того, чтобы найти мост, который перешел в Междумир?» «Через Миссисипи нет междумирных мостов, потому что на той стороне нет Междумира. Так что прекрати задавать глупые вопросы». Он с подозрением уставился на нее, и Мэри сообразила, что зашла слишком далеко. «Возможно, ты мог бы помочь мне в написании моей следующей книги», — предложила она. «Уверена, тебе известно много такого, чего не знаю я». «Вот пусть так и остается», — ответил Мопси, закрывая дверь в дальнейший разговор. «Но, как говорится, когда закрывается дверь, открывается окно». А окно сознания Мэри было повернуто на запад. Для оторвы Джилл постепенная смена власти не прошла незамеченной. Мопси погряз в роскоши и сумасбродстве и ничего не видел. Джилл могла бы посеять в нем семена подозрения, но она этого не сделала. Мопси, до появления Мэри, верно и целенаправленно катился под уклон, но ее отличные администраторские способности привели к улучшению условий существования для всех чикагских послесветов, а в особенности для Мопси. Даже кожаное кресло, служившее ему троном, исчезло, а вместо него появилась украшенная золотой вышивкой козетка. На такое не стыдно было бы восседать даже какому-нибудь фараону. Это был подарок от Мэри в знак верности их союзническому договору. В обмен на козетку она отдала ряд самых лучших предметов из своей коллекции драгоценностей и, однако, уступила изысканную мебель Мопси, попросив взамен его кожаное кресло. Джилл нашла эти действия Мэри весьма разумными. Она догадалась, к чему все эти подарки. Удобства Мопси стоили любых затрат, ведь чем больше он был доволен своей жизнью, тем меньше присматривался к действиям Мэри. Джилл мечтала о том, что следующий договор о сотрудничестве состоится между Мэри и ею самой. Вместе они станут самой мощной силой во всем Междумире. В тот знаменательный день в инкубаторе появились два свеженьких междусвета. Джилл принесла их, перекинув через плечо, словно охотничью добычу. Инкубатор больше не охранялся. Мэри объявила, что все послесветы имеют право посещать это замечательное место. Как будто это была родильная палата в больнице. Разместив спящих междусветов, Джилл отправилась к Гинденбургу доложить, что в инкубаторе теперь находится почти 170 душ. Она нашла Мэри на променаде правого борта. Та разговаривала с каким-то послесветом. Да нет, не с каким-то. Это был красавец-скинджекер. Скинджекер по имени Милос. Джилл попыталась скрыть свое потрясение, но не получилось. Она оставила Милоса и двух его обормотов в руках разъяренной толпы и рассчитывала, что эта самая толпа послала ее бывших сотоварищей в долгое и малоприятное путешествие к центру Земли. Она должна была предвидеть, что этот пройдоха Милос выкрутится из любого положения. Он такой скользкий, как змея. Даже сейчас он смотрел на Джилл, и в глазах его светилось еле заметное злорадство, а за его улыбкой, Джилл в этом была уверена, скрывалась ненависть. Ибо какие еще чувства мог он испытывать к ней после того, как она с ним обошлась? «Джилл», — обратилась к ней Мэри, — «как я рада, что ты пришла». Она либо ни о чем не догадывалась, либо очень хорошо притворялась. Еще одна змея. «Он все врет!» — вырвалось у Джилл. «Не слушай! Милос враль, как их поискать! На твоем месте я немедленно выгнала бы его с корабля!» Да Мэри, похоже, смысл ее слов не дошел. «Что ты такое говоришь? Я думал, что вы друзья. По крайней мере, так утверждает Милос». Джилл взглянула на Милоса. У того с лица не сходила улыбка. «Мы расстались при несколько необычных обстоятельствах», — сказал он. «Но, Джилл, я крайне удивлен твоей, как бы это сказать, ничем не спровоцированной враждебностью». «Что бы ни произошло между тобой и Милосом, я уверена, ты достаточно разумна, чтобы оставить ваши распри позади», — промолвила Мэри. «Так же, как я оказалась способна преодолеть свое предубеждение против скинджекеров, так и вы, я уверена, сможете преодолеть ваши разногласия. Ведь как бы там ни было, мы все сотрудничаем ради общего блага». Джилл не находила слов, однако попыталась спасти положение. «Милос», — обратилась она к нему, — «я прошу прощения. Давай начнем все с чистого листа». Она протянула ему руку, и тот принял ее и пожал. Немножко слишком крепко, как бы давая понять, что ничего не забыл и еще страшно отомстит. Джилл ответила таким же сильным пожатием. «Пусть только попробует что-нибудь сделать. Пожалеет». «Я скучал по тебе, Милос. Правда-правда. Где ты был?» «А, нам с Лосярой и Хомяком выпали замечательные приключения. Но давай не будем об этом. Сейчас мы здесь, и надо нагнать упущенное время». Джилл взглянул на Мэри. Если та и видела, что между двумя ее собеседниками не все ладно, то ничем этого не выказала. Или, может, конфликт между бывшими партнерами отвечал ее планам? «Итак», — продолжила Мэри, — «я как раз рассказывала Милосу о твоем амулете и о том, как он помогает тебе спасать детей от света. Теперь у нас четверо скинджекеров вместо одного. Разве это не прекрасно? Джилл, ты в одиночку проделывала такую великолепную работу. А теперь вообрази, насколько эффективнее вы станете действовать единой командой». «Представляю себе», — отозвался Милос. «Если бы у Джилл был желудок, ее бы сейчас стошнило.